провести кругу мертвых», – не подумав, ляпнула я, и тут же в ужасе вжала голову в плечи, потому как полуэльф в бешенстве вскочил на ноги и со всей силы ударил кулаком по многострадальному дереву. На меня даже труха какая-то посыпалась с веток, настолько яростным был порыв Гвория. Храмовники с удивлением покосились на начальника городского департамента, но уже через минуту спокойно продолжили свою утреннюю трапезу. Видать, частенько на Гвория такие приступы находят. Некоторое время полуэльф отстраненно смотрел, как из содранных костяшек сочится кровь. Затем встряхнул ладонью, и я зачарованно подалась вперед, наблюдая, как прямо на глазах ссадины затягиваются. Миг, и кроме ощутимой вмятины на коре дерева и недовольного ора потревоженных птиц, уже ничто не напоминало о недавнем происшествии. «Что нечисть?» – насмешливо спросил Гворий, заметив, с каким интересом я наблюдаю за его действиями. «Запах крови почуяла. Поди от голода уже живот сводит». Я отвернулась, пытаясь совладать с зелеными искрами ярости в глазах. Терпеть не могу, когда лишний раз напоминают о моем происхождении и темных сторонах натуры. Сам-то, небось, не лучше, коли орки в родне были. Помнится, не так давно в этом народе существовал чудный обычай. При вступлении в возраст совершеннолетия с голыми руками выйти против медведя. После того, как эти несчастные звери стали встречаться в их краях чрезвычайно редко, орки попробовали организовать охоту в Тририоне, королевстве людей, естественно, не получив на это официального разрешения от местных властей. Впрочем, сей народ никогда не отличался любовью к бюрократическим процедурам. Понятное дело, когда один из отрядов наемников, которых наш тогдашний всемилостивый правитель Ритон II подрядил на охрану границ, лоб в лоб столкнулся с возбужденной толпой орков, безнаказанно нарушивших границу и рыскающих по окрестностям в подозрительных усердных поисках, это едва не закончилось печально. Служилый люд вряд ли стал бы разбираться, какого бродячего упыря забыли в чужих землях здоровые плечистые лбы. Даром что безоружные. А орки, в свою очередь, ни за что не простили бы гибели отпрысков знатных родов, которые как раз и затеяли это безобразие, при этом совершенно позабыв поставить отцов в известность, крепкой дубовой задницей чувствовали, что у тех хватило бы ума осознать все возможные последствия подобной охоты и строго-настрого запретить ее. Ох, и катавасия тогда началась бы! Верно, столетняя война между людьми и эльфами померкла бы в памяти народа после эдакого. Слава всем богам! Молодые балбесы наткнулись на отряд старого опытного наемника Рихтона Одноглазого, который свой глаз и потерял в пограничной стычке между орками и людьми. Не знаю, правда, точно, что именно в давние времена случилось с Рихтоном, но после такой горестной утраты он стал весьма осторожным и предпочитал все перепроверять по нескольку раз. Вот и тогда, наткнувшись в лесу на безоружных, почти голых орков, наемник сначала решил разузнать, в чем дело, а не заподозрил тех сразу же в постыдных намерениях по порче окрестных девок, что сделал бы любой другой на его месте. Уж больно орки славились, как любители позабавиться на сеновале с прекрасными дамами, без разницы, своего народа или чужого. А зачастую и с не очень прекрасными, поскольку в любое время суток для орка все бабы красотки. Словом, Рихтону сначала едва не выбили второй глаз, с испугу приняв за медведя, так шумно наемник ломился сквозь бурелом. Мужик осерчал на молодых бестолочей и быстро раскидал их по кустам, показывая, что не перевелись у людей еще герои. А потом долго смеялся, когда из кучи валежника выскочил испуганный медведь, хоронившийся там от горя охотников, и едва ли не кинулся ему на грудь с поцелуями и благодарностями. Хотя, сдается мне, на этом месте народная молва весьма переврала то, как дело обстояло в действительности. Суть это не меняет. Орки ли, люди ли, эльфы – все равны перед бутылкой крепкого гномьего самогона, который совершенно случайно оказался в отряде наемников. Или там целая бочка была, неважно, впрочем. Рассветное солнце озарило лучами чудную картину. Люди и орки спали на маленькой лесной полянке в повалку – обнявшись и подружившись на века. Тут бы моя история и закончилась, но у нее было весьма неожиданное продолжение. Рихтон лично проводил молодых бестолочей границы и передал их в руки тамошнему правителю, в красках описав, какой жуткой гибели они избежали. Похмельные орки краснели и отводили глаза, недовольно бурча, что просто заблудились в лесу и не заметили, как нарушили границу. Местный князек, разглядев в толпе своего единственного сынка, побледнел, прижал к груди руку и долго неприлично выражался, перемежая прочувствованную речь лишь краткими передышками для принятия стаканчика другого самогона, одна бутылка которого чудом сохранилась в заплечном мешке Рихтона. К окончанию вечера князь побратался с наемником, признал в нем гениальнейшего и храбрейшего из всех людей, с которыми он когда-либо общался, и повелел установить храброму спасителю памятник, что и было сделано наискорейшее время с присущим оркам размахом и чудовищной безвкусицей. Говорят, Рихтон целую неделю вдохновенно ругался и плевался, когда увидел высоченное чудовище, в котором лишь слепой признал бы доблестного наемника. Даром, что его единственный глаз скульптор, по вполне понятным причинам пожелавший остаться неизвестным, изобразил в руке мужчины. Якобы так Рихтон озарял себе путь, когда выводил из леса многие тысячи заплутавших орков, спасая тех от неправедного гнева злобного тирана. Правда, что это был за тиран, скульптор не пояснял, справедливо опасаясь мести со стороны правителей сопредельных государств. С тех пор к Рихтону прилипло еще множество кличек, самыми добрыми и приличными из которых были «Вырви глаз» и «Спаситель орков». Король, прознав про приключения своего верного слуги, долго от души веселился. Затем пригласил наемника, ставшего в одно мгновение знаменитым, к себе в Рейтис на чарочку венца. Чуть мое сердце закончились те посиделки, как обычно, намного более крепким напитком, поскольку наутро изрядно подобревший правитель и без того симпатии отнесшийся к Рихтону высочайшим повелением за доблестную службу подарил ему небольшое поместье в пригороде столицы, весьма достойное содержание и наследный титул барона. Служилый человек расплакался от умиления, облобызал королевскую руку и удалился на покой. Люди молвили, Рихтон быстро обзавелся крикливой деловитой женушкой, целым выводком детишек и брюшком, подобающим его новому положению. Но раз в год он обязательно отправлялся в путешествие для того, чтобы полюбоваться на памятник себе любимому, после чего напивался в усмерть. Правда, уже не с былым князем, чье тело давно сожгли на погребальном костре, а с его повзрослевшим и изрядно помнившим сынком. В пьяном угаре обещал найти горе-скульптора и вырвать у него руки, и отправлялся на следующее утро в обратный путь. После смерти барона безутешные орки долго пытались выбить разрешение у городских властей на установку еще одного памятника Рихтону, на сей раз в столице. Но король благоразумно отказался от этого творения, чем лишь обрадовал своих славных подданных. Вся эта история быстрее молнии мелькнула у меня в голове, когда я, кусая губы, разглядывала окрестное поле, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. «Вообще-то я просто хотел предложить тебе немного поесть». Гвори насмешливо пожал плечами, отчаявшись дождаться от меня хоть какой-нибудь реакции. «Думаю, насытый желудок ты поразговорчивее станешь. Или откажешься?» «Нет». Я испуганно мотнула головой, с усилием сглатывая вязкую слюну, и тут же добавила, смущенно потупившись. «Если можно, конечно». Гвори улыбнулся и отошел к храмовникам, которые, закончив сытную трапезу, о чем-то негромко переговаривались, то и дело бросая на меня нехорошие взгляды. Там он без спроса отрезал здоровую краюху мягкого ржаного хлеба, на который щедро положил огромный кусок хорошо провяленного мяса. Я едва ли не застонала, почувствовав со своего места восхитительный аромат этого кушанья. Гвори, словно издеваясь над изголодавшейся несчастной девушкой, нарочито не торопился. Он перекинулся парой слов с мужчиной, который лежал поблизости на траве, и с благодушным видом смотрел в синее высокое небо. Затем ловко подхватил в другую руку кружку с каким-то напитком и двинулся ко мне. «Наконец-то!» – едва не закричала я от нетерпения, когда Гворий подошел ко мне. Но в последний момент сдержалась, здраво рассудив, что от подобной фамильярности могу вообще остаться без завтрака. «Ешь!» – милостиво разрешил мне Гворий. Я, не скрывая жадности, выхватила ломоть хлеба и с наслаждением впилась в него зубами. Кажется, жизнь решила мне чуть-чуть улыбнуться. Главное, чтобы это была не последняя милость перед казнью. Гворий некоторое время задумчиво наблюдал за поспешным процессом моего насыщения. Пару раз я даже смущенно кашлянула, не привыкшая к тому, что кто-то заглядывает мне в рот. Но потом поняла, что мужчина на самом деле сейчас напряженно о чем-то думает, обращая на меня внимание лишь постольку-поскольку. С мясом и хлебом было быстро покончено, и я сунула любопытный нос в принесенную кружку. Интересно, отравят или нет? «Так легко ты не отделаешься», – внезапно зловеще улыбнулся Гворий, уловив мои сомнения. «Пей, это обычная вода, в которую для вкуса добавили немного вина, и даже неосвещенная». «Приятно слышать», – чуть слышно буркнула я и неловко связанными руками взяла кружку. Одним махом осушила ее и с несколько осоловелым видом икнула. Однако вина сюда святые отцы от души бухнули. Выпитое придало мне храбрости, поэтому я без обиняков деловито поинтересовалась. «Когда убивать будете?» Гворий насмешливо изогнул бровь, словно удивленный подобной поспешностью, с которой я стремилась упокоиться. «Ну, они ведь охотники за нечистью», — решила я объясниться, кивнув на храмовников. «Да и ты весьма знаменит своим крутым нравом по отношению к запретным гильдиям. Вот и интересуюсь, долго ли вы еще от своих обязанностей отлынивать будете? Но прежде хотела бы я знать, какая крыса в городе меня выдала. Никто ведь не знал о моей истинной сущности и того, куда и с кем я отправилась, кроме одного человека, который в жизни бы меня не предал». «Ты так в этом уверена?» – с некоторым изумлением переспросил Гворий. «Я полагал, нечисть вообще никому не доверяет, кроме себя». Я предпочла промолчать, с демонстративным безразличием обратив все внимание в противоположную сторону от собеседника. «Как знаешь», – поняв, что продолжение не последует, равнодушно пожал плечами Гворий. «На самом деле мы охотились не за тобой, а за Ширьяном, а ты просто под руку попалась. По поводу же твоей истинной сущности, открою тебе страшную тайну, талисманы на груди у храмовников являются мощными охранными амулетами, которые активизируются при приближении к нечисти. Показывают хозяину легкими покалываниями, кто на самом деле стоит перед ним». «Вот как?» – слабо улыбнулась я. «Что ж, нечто подобное и стоило ожидать. Предполагаю, при нападении амулеты тоже не бездействуют». «А это тебе знать еще рано», – хищно усмехнулся Гворий. «И молись своему богу-отступнику, чтобы никогда этого не довелось узнать». Я невольно поежилась. Такая холодная злоба полыхнула на миг в зеленых глазах полуэльфа. Но он сразу же успокоился и устало потер лоб. «И что же мне делать с тобой, скажи на милость?» – негромко спросил он, словно советуясь. «Отпустить?» – робко предложила я и зажмурилась, испуганно ожидая очередной вспышки гнева Гория. Но уже через миг открыла глаза, удивленная громким, заливистым хохотом. «Кажется мне, я начинаю уважать Ширьяна», – отсмеявшись, произнес Гворий, утирая заслезившиеся от приступа неожиданного веселья глаза. «Терпеть такую наглую нечисть столь долго и даже не подпалить ей хвост, для этого действительно надо обладать потрясающей выдержкой». «И ничего я не наглая», – обиженно буркнула я, благоразумно постаравшись, чтобы мои слова прозвучали как можно тише. Однако полуэльф услышал это, ухмыльнулся и по своему обыкновению погрузился в тяжелые раздумья, буравя мою многострадальную переносицу пристальным взглядом. От такого внимания у меня сразу же разболелась голова, но я решила не усугублять свое и так нерадостное положение, поэтому промолчала. «Насколько я понимаю, ты метаморф», – внезапно прервал затянувшуюся паузу Гворий. «Поэтому и потребовалось Ширьяну для этого дела. У вас же особенность такая, наиболее острая из всей остальной нечисти чувствуете грани злома. Ведь каждая смена ипостаси своего рода прыжок между двумя мирами. Ну, стражённо кивнула я. Шерьян ищет круг мертвых, задумчиво продолжил Гворий. Карту от бургомистра он не сумел получить, это я точно знаю. Ты же указала ему лишь примерное направление. Не обладая чутьем зверя, можно пройти в одном шаге от спящего круга и даже не почувствовать неладное. И амулет храмовника ему не поможет. Да еще этот Рики на руках висит, за которым глаз да глаз нужен. Из этого следует лишь одно. Гворий перевел откровенно оценивающий взгляд на меня, затем небрежным движением выдернул кинжал из ножен на поясе. Холодный блеск стали заставил меня подпрыгнуть от ужаса. Неужели все же убивать будут? А жаль, мы так мило беседовали. «Подожди!» – заикаясь, выдавила я из перехваченного спазмом горла, в нелепой попытке пытаясь заградиться связанными руками от оружия. «Не надо меня резать, пожалуйста, я хорошая!» Гворий издал на редкость противный и злорадный смешок и резко замахнул кинжалом. «Вот ведь беда! Никогда не думала, что моя жизнь прервется таким глупым образом и под столь мерзкий аккомпанемент». Онемевшие пальцы свело в последней бессильной попытке сотворить хоть какое-нибудь колдовство. Я жалобно всхлипнула и постыднейшим образом лишилась чувств. Правда, ненадолго, потому как едва мягкое и нежное забытье приняло заблудшую дочь в свои объятия, тут же кто-то весьма крепко схватил меня за плечи и основательно потряс. «Ну что там еще?» – недовольно спросила я. «Меня же убили. Не мешайте наслаждаться загробной жизнью». «Пожалуй, если ты настаиваешь, я и в самом деле могу тебя упокоить», – насмешливо отозвался уже знакомый голос Гвория, и я со вздохом сожаления открыла глаза. «Да уж, видимо, мои грехи слишком тяжкие, чтобы мне так легко дали уйти из жизни». В окружающем мире за краткий миг моего обморока ничего не изменилось. Чуть поотдаль храмовники, о чем-то переговариваясь, все так же неспешно потягивали вино, едва разбавленное водой, и изредка с интересом посматривали в нашу сторону. Солнце все так же светило, почти войдя в зенит, а полуэльф сидел рядом, с легкими смешинками в зеленых глазах, глядя на мою вытянутую от удивления физиономию. Поскольку обнаружилось, что Гвори по какой-то непонятной прихоти разрезал путы, ранее стягивающие мои руки, и даже наложил парочку обезболивающих и восстанавливающих заклинаний на несчастные запястья, благодаря чему я чувствовала себя гораздо лучше, чем должна была бы. «Не понимаю», – честно призналась я и покрутила руками, убеждаясь, что они пока не собираются отваливаться. «Что за нежности к обычной нечисти?» «Скажем так, я решил использовать тебя в своих целях», – усмехнулся Гворий. «Шерьян обязательно вернется за тобой. Ты его единственная надежда на осуществление одного безумного плана. И он сделает все, чтобы освободить тебя. Поэтому будем ловить крупную дичь на живца». «То есть мне предлагается роль живца?» – недоверчиво переспросила я. «Интересно, кого это задумал вызвать Шерьян из мира мертвых, коли храмовники бога сына так переполошились?» «А это тебя не касается», – Гворий весело щелкнул меня по носу. Я едва не клацнула клыками из-за такой недопустимой вольности, но в последний момент сдержалась. «И в чем же моя выгода?» – продолжала я упорствовать в расспросах. «В том, что убьете не сразу, а через пару деньков?»